Нет, обыкновенная. Значит, я хочу так предупредить. Все будем участвовать. Все. Все. Я буду спрашивать лично, прям по рядам так будем отвечать. Вот так по рядам некоторые вопросы. Вопросы будут очень просты по своему содержанию. У меня здесь записано 56 вопросов, по-моему. Все, может быть, мы их не будем проходить. Они очень просты по содержанию. Я вам скажу, почему родились такие семейные вот, желания таким образом проводить, на основании чего. И потом мы коснемся двух вещей. Это наши взаимоотношения супругов и взаимоотношения с детьми. И все, что с этим связано. Мы об этом будем говорить. Значит, я не специалист по семейным вопросам, потому я не думаю, что исчерпывающий ответ дам. Вопросов мне задавать не надо, у меня их слишком много у самого. Значит, попробуем пройти их так. В чем-то будет листочки у каждого, каждый напишет в листочке то, что, какой вопрос задан будет. Почему я это делаю? Почему я вас раздельно посадил даже? Во-первых, чтобы вы отдохнули друг от друга маленько. Во-вторых, чтобы вы откровенны были. Если что-то надо написать на листочке, здесь будет сидеть муж рядом, он может посмотреть. И наоборот. А вы так свободно можете в свободе вот ответить на вопросы. Значит, вопросы это чуть позже будут. Мы сначала, такое короткое слово будет, потом мы помолимся, обозначим некоторые вопросы, а после у нас будет чай. А после мы приступим уже к дальнейшей беседе и к диалогу приступим. Значит, мне нужно будет потом несколько человек, которых я приглашу сюда, чтобы они были рядом со мной, ответить на вопросы, которые есть у меня. Необходимо. И вопросы, еще раз повторяю, по содержанию просты для того, чтобы у нас получился диалог. Монолог – это я буду говорить, и вы будете слушать, потом скажете аминь и пойдете домой. Так не пойдет. Значит, я не хочу сейчас касаться тех вопросов, о которых часто говорится. Я их хочу опустить. Те вопросы, на которые мы часто слышим семейные, а коснуться несколько, подойти со стороны. Но и все-таки... Все-таки любое служение мы начинаем первое из Священного Писания. Хочу прочитать два стиха. Обычно я их читаю, и уже не первый раз. Это первое послание Коринфянам, 16 глава, 13 и 14 стихи. 1 Коринфянам, 16, 13, 14. Это относится к нам, верующим уже. Здесь так апостол Павел говорит. Первое слово – бодрствуйте. Следующее – стойте в вере. Законченная мысль. Будьте мужественны, стоит запятая, и тверды. А затем 14 стих – одну мысль доносит до нас. Все у вас да будет с любовью. Вот это слово «все» охватывает абсолютно все области нашей жизни, где мы и не были. Все у вас да будет с любовью. Итак, бодрствуйте. Очень простое слово. Будьте на страже. Теперь стойте в вере. Это родителям, это к нам родителям относится. Стойте в вере. Значит, стойте в вере говорится о том, что это не перерыв какой-то, это постоянное, стабильное пребывание в вере. Следующее, будьте мужественны. Чуть-чуть отвлекаюсь. Знаете, вот когда постигает, ну, бывало же случай, ребенок обварился, упал, порезал там ногу, руку. И, допустим, здесь у некоторых человек так устроен. Некоторые увидят кровь или такую беду, и руки опускаются, не способны ни к каким действиям. Некоторых, наоборот, беда настолько стимулирует, что они сосредотачиваются и принимают конкретные действия. Это в физическом. Будьте мужественны. В духовном смысле говорится о том, что в нашей христианской жизни нам не один раз и отцу, и матери потребуется большое мужество. Позже будем об этом говорить. И заканчивается стих «Тверды». «Будьте мужественны и тверды». Мы об этом тоже коснемся, поинтересуемся, как мы это понимаем, как у нас в жизни. И 14 стих. «Все у вас да будет с любовью». Вот 14 стих, он понятный нам. Он понятный нам. «Все у вас да будет с любовью». Интересный такой момент мы встречаем в жизни. Я коснусь, мы вместе будем рассуждать. Нам нужно четко разграничить границы влюбленности и любви. Что это? И первое, второе. О влюбленности Библия не говорит. Значит, это относится к области более такой эмоциональной области. Не говорит. Библия говорит о страсти, других вещах. А именно такое слово, как влюбленность, его в Библии нету. О любви много говорится. Значит, этого вопроса мы коснемся, будем рассуждать. И следующее. Папа и мамы. Мы родились в семье, там мы и уйдем в вечность. Первый голос наш слышали после того, как мама принесла домой, слышали в родном доме. Там мы научились ходить, говорить, там мы уходим в вечность. В семье начинается жизнь, в семье и закончится наша жизнь. И потому мы должны важно обратить внимание на те правила, которые существуют в семейной жизни. Это будет касаться всех абсолютно. Эти же правила хороши для любого неверующего человека. Эти правила для всех будут подходящие. И вот здесь 14 стих выражает «Все у вас да будет с любовью». В «Песне песней» мы находим такое место, где говорится так, что «Он вел меня в дом пира, и знамя его надо мною – любовь». Это говорит о том, что жених вводит невесту в дом пира, после пира начинается совместная жизнь, но еще в этом доме, где был пир, знаменем он поставил любовь. Знамя. Значит, все дальнейшие действия, связанные взаимоотношению мужа и жены и детей, основаны будут на этом знамени любви. И если мы обратим внимание чуть-чуть момент, где знамя ставится, это, например, воинские части, то оно охраняется. Если полк, штаб, там знамя переходящее, там и прочие страны знамя, и там стоит солдат, он охраняет знамя. Охраняет знамя. Это говорит о том, что мы должны быть внимательны, обратить внимание, на каком уровне где наше знамя стоит, может быть, оно уже похищено, либо оно не стоит, оно не лежит, оно не спрятано, куда-то затолкали под матрас или под кровать. Знамя стоит, его каждый день видят, проходят мимо знамени. И если выступает полк, раньше это было, впереди несут знамя. Равнение на знамя, говорят. То в христианстве этим знаменем является любовь. Равнение. Обратите внимание, вот руководство наше, наши взаимоотношения основаны взгляд на это знамя. Теперь мы, конечно, знаем, что источником любви является Бог, и все проблемы разрешимы. Я встречал людей, встречал семьи, например, супруга, но они покаялись. Я раньше, говорит, не выносила мужа, не переносила. Зачем же ты замуж вышла? Ну, вот такой расчет был. И, естественно, она ничего не хочет иметь со своим мужем, создала огромные проблемы, покаялась, да. Она говорит, я никогда его не любила. И когда мы беседовали вместе, молились, у нее лицо было красное от слез. Она говорит, я не люблю и все. Ну, если бы я верующая была, я бы этого не сделала. А неверующая вышла, как и прочее. Ну, и когда мы молились, беседовали, серьезно молились, Бог изменил сердце. Все можно Если мы придем к Господу, все можно наладить. Все можно наладить там, где непорядок. И поэтому я хотел бы, чтобы мы вместе помолились. Чтобы мы попросили у Господа благословения, чтобы в нашей жизни, в нашей христианской жизни, мы поставили в нашей семье это знамя. Любовь. И были на страже, бодрствуя, чтобы никто не похитил это знамя. Тогда начнутся большие проблемы. Тогда начинается большая беда. Это выльется либо в взаимоотношения с детьми. Много, даже есть христианские семьи. У нас была сестра, она уезжала, на курсах училась, уезжала. И когда на расставании уже, она говорит, я хочу побеседовать. Как она плакала горькими слезами. Мать и отец, члены церкви, можно радоваться, но отец избивает детей, сын ушел из дома, все. Ужасные взаимоотношения. Такое страдание в этой семье, такая горечь. И я спрашиваю, член церкви? Да, член церкви. Разве никто не знает об этом? Ну, беседовали с ним. Плакала, лицо тоже, она так рыдала, говорит, я возвращаюсь домой. 2 года была у нас. Я, говорит, узнала здесь вот эту любовь, ощущался, возвращаясь домой, там ужасная обстановка. Потому что раньше так не было, знамя было похищено. И вот сатана, его действие, принцип действий – сеять вражду. Принцип действий – вбивать клинья везде, где только можно, между мужем и женой – вбивать клинья. Я скажу, когда я начал проводить семейные вот такие беседы, я сам ощутил на себя давление, мне сюда выезжать. Нужно было ехать сюда. И много нужно было сделать. Такая суета. Супруга мне говорит, ты что такой нервный? Да не я нервный, ты нервная. Я спокойный. Она говорит, нет, мы оба такие. А потом говорит мне, слушай, а написано, любовь все покрывает. Как это понимать? Я вечером говорю, знаешь что, прости. Действительно я нервничал. Да нет, это я такая, ты. Пойми меня. Я думал, ну уж я-то все хорошо знаю. Все. А однако же мы все этому подвержены. Ты нервничаешь? Нет, ты нервничаешь. А потом так подумал, стоп, действительно, закрутился. То, другое, третье делать, и уезд, все. И вот это выразилось, такое состояние какое-то раздраженное. И все. И потом первая склонность какая? Ну, увидеть другого. Ты нервная. А ты молодец, ангел. И вот так получается, что если обратить бодрствовать, остановился, стоп. Ага, действительно, действительно, нужно успокоиться. Мы, конечно, мы побеседовали вместе, это не было каким-то конфликтом, но такой момент, как бы он отобразил, что можно быть невнимательным, и что второе, не видеть себя, ну не видеть себя. Кажется, это другой, но не я. А я вынужден, а у меня так получается. Ну, что сделаешь? И вот другую сторону видеть, это плохо как раз. И вот так сатана старается на служении. Потом другой момент. Незадолго, наверное, после нашей свадьбы, мне нужно было проводить молодежное служение. Там, в Новосибирске. И я это запомнил, как отрицательное одно из служений, которое было самое, наверное, тяжелое. Хоть там несколько человек покаялись, но это тяжелое было служение. Встал один служитель, пожилой, и со слезами признался, говорит, братья, сестры, молодежь, у меня было побуждение всю ночь провести в молитве эту ночь. Я не послушался. Я не послушался Господа, и теперь я, ну, такая атмосфера, такая обстановка, лучшие проповедники съехались. А увы, это же не от лучших проповедников зависит, от Бога зависит. Он признался. Потом, а у меня что было? Это 1 мая, демонстрации были тогда, знаете, такое дело. И закрывали улицы, я говорю супруге, знаешь что, давай побыстрей, собирайся, а то мы выйдем, нам нужно будет ехать, транспорт не будет ходить, как будем добираться? Успеем, обычно я это говорю, тут она сказала, успеем. Просуетились, вышли на улицу, перекрыто, все. Начали странствовать уже люди там. И тогда я поворачиваюсь, я ей говорю, успели. в это слово вложил, ну, все вложил, то, что не нужно туда вложить было, в свое выражение, успели. Конечно, у нее слезы на глазах. Потом все-таки мы поймали машину, доехали, сидим в машине, я смотрю на нее, слезы. Да что ты плачешь? Ну, прости. Ну, что теперь? Прости. Ну, наладили вроде бы. А мир в сердце был нарушен. И вот это служение, а как одно из тяжелых. Один брат не молился, меня так достиг стона, вот не бодрствование, и дерзновения уже в слове я не имел. Враг душ человеческих, он будет работать. Даже если оба верующие, в раннем возрасте Билли Грейм так говорил, когда его спрашивали, сейчас я не хочу там говорить, какие-то оценки ему делать, не мое дело. Но ему сказали, что как вы готовитесь к проповеди, он рассказывает. Он говорит, когда я приготовился к проповеди, когда я уже молился, я жду, когда ко мне подойдет сатана. Ну, а как ты ждешь? Как он подходит? От где? Ты же находишься там в каком-то кабинете, молишься. Я жду, когда мне должен обязательно перед выходом на кафедру, я должен встретиться с дьяволом где-то. Так как он подходит? Жена или дети? Может быть, вот так, как я сказал своей жене. Может, такое резкое слово. Может, что-то еще. Я, говорит, жду. У меня должна произойти встреча, а потом я выхожу. Он постарается выбить из колеи. Действительно, он старается и во многом успевает. Дал бы Бог, чтобы мы были внимательны, бодрствовали, были на страже, были стойкими в вере, были мужественны и тверды. Эти качества как бы касаются мужа, мужчины или брата. Стойкость, вере, мужество и твердость. Нет, это качество требуется матери не менее, если не более. И дальше. Все у вас да будет с любовью. Все, абсолютно все в наших взаимоотношениях да будет с любовью. В чем это выражается, мы дальше позже коснемся. А теперь я хотел бы, чтобы мы вместе помолились, чтобы Бог благословил наше служение, чтобы действительно у нас все было с любовью, чтобы мы были хорошим примером для наших детей, чтобы наша жизнь, она была примером и для следующего поколения, которое заменять будет нас здесь в служении. И чтобы Бог благословил нас. Мы будем проверять наши взаимоотношения в течение вот всего этого общения. Я думаю, в какой-то момент где-то Бог нам откроет. Мы будем в этих простых вопросах, но основанием все-таки хотел вот это взять, место Священного Писания. Здесь говорится о любви, о знамении, которое стоит в семье. Если она не стоит в семье, там раздоры, там ссоры, там обиды, там огорчения, там страдания, там горе, там глубокое разочарование. Непременно вернуться к первому положению, чтобы знамя стояло в семье. Тогда дети будут бежать домой, там их любят, там ждут, там понимают. Там такое чудесное общение с родителями. Дети ждут. Жена и муж, они желают тоже быть вместе, им приятно. Потому что любовь, она покрывает, с одной стороны, это правильно, объединяет. И вот Храпов в своем одном гимне, он так выразился. Вы можете слова эти... Начально я не помню, но псалом такой: «Безграничный в милости великой, властелин бесчисленных миров». И там он выражает такие слова: «Чтобы навеки утонуть душою в океане Божьей любви». Вот такое поэтическое, такое красивое выражение. «Чтобы навеки утонуть душою в океане Божьей любви». Действительно, он, который столько боролся, устал, и в конце как бы уйти в вечность, там будет все во всем любовь. Мы поем, где вместо воздуха любовь, я рвусь душой в просторы рая. И действительно, вот мы учимся здесь, а в вечности этот будет океан Божьей любви, где навеки навсегда останемся, учимся здесь. А теперь давайте мы встанем, можно отодвинуть немножко скамейки, чтобы удобнее было, и помолимся, у кого есть желание, в кратких молитвах. Аминь. Так, а теперь, папа и мама, я прошу, чтобы вы сосредоточились. и подумали отвечать на следующий вопрос. Мы жили в разных семьях. Я, например, в одной, супруга моя в другой. Там был один порядок, здесь был другой порядок. Потом стали вместе жить. И когда мы стали вместе жить, учредился свой еще порядок. Так вопрос заключается в том, чему за этот период жизни я научилась от мужа? Чему за период жизни, сколько живем, неважно, хоть один год, чему я научился от своей жены? Отвечают у нас крайняя сторона и братья, которые возле стенки, и сестры возле стенки. Вот так проходим вас, а потом придем сюда к центру. Значит, к вам вопрос. Подумайте внимательно. Вот сейчас сосредоточиться, и чему я все-таки научилась от своего мужа? Не может быть, что ничему. Так, теперь будет возможен такой вариант, что я попаду на, допустим, сестру, которая не имеет данный момент мужа. Тогда вопрос следующий. Чему учит меня Господь? Или я научилась от Господа? Вопрос вот так будет поставлен. Значит, мы можем немножко изменять. Чему я научился от своей жены? Не обязательно вот что-то выдумывать, там, духовное, там, что. Да, может быть, картошку жарить научился, и то. Может быть, и это даже. То есть мы теперь начинаем иметь такое общение, свободное и простое. Потом, через небольшое время, мы сделаем перерыв, когда чай поставим, и тогда продолжим. А пока вот так. Я немножко, чтобы вы начинали мыслить, потому что потом другие будут вопросы. Начинали мыслить и участвовать. Какая сторона первая начнет? А? Братья, молчите. Значит, сестры сказали, чтобы вы участвовали первые. Раз вы молчите, значит, вы участвуете. Не-не-не-не-не, туда не надо. Сестрам нет. Сестры сюда адресовали. Значит, вот ряд, какой ряд? А, там есть микрофон, да? Вот прям начиная по порядку, братья мои, и вот так идем до самого края. А? Начинайте, братья. Вот давайте, чтобы мы должны мыслить, сосредоточиться, сразу сделать вывод. Неужели вы свою жену не знаете до сих пор? Так, ну, слушай. Чуть больше года только живем. Я так сильно еще не анализировал, чему я научился. Но, думаю, чтобы больше как порядок был. Больше, не знаю, так еще не задумывался. Хорошо, спасибо. Порядку своей жены учишься. Значит, был беспорядок, сейчас порядку учишься. Хорошо, идем дальше. Научился ползунки полоскать. Раньше этого не делал, сейчас научился. Так, дальше идем. Так, тише, друзья, мы чтоб слышали. Ну, со стола убирать, посуду мыть. Посуду мыть и со стола убирать. Ну что ж, это тоже хорошо. Вообще не знаю. Мы все вместе делаем с женой, напополам. Все вот. Напополам делаете. Но все-таки что-то ты увидел, что в вашем доме не было. Например, а супруга это принесла в дом, например, какой-то порядок, что-то свойственное. Подумаю. Ладно, дальше идем. Ну, мы женаты более четверти века. Значит, вначале, вот я скажу со своей стороны, любовь у меня была более плотская. Ну, вы понимаете. Понимаю. И поэтому за это время жена меня научила качеству любви. Спасибо, замечательно. Дальше идем. Ну, я, братья и сестры, стараюсь помогать дома, в чем я имею возможность по своему то, что у нас в церкви работа какая-то. Стараюсь работу выполнять, какая необходимая. Я один год женат с женой. Стараюсь вот так и делать. Ну, хорошо. Хорошо, идем дальше. Мы с супругой уже живем 20 лет. Но жена у меня, правда, неверующая, но Господь приближает ее к себе. И она научила меня любовь к труду, быть трудолюбивым. Хорошо. Так, братья, вы чуть выше антенну, чтобы не задевали, да? Я живу с женой уже более чем 25 лет. Научился я от жены смирению. Смирение, что ж, хорошее качество, необходимое. Ну, мы с женой уже живем более 30 лет. Я был в мире 6 лет, как пришел к Господу. Она только в прошлом году пришла к Господу. Ну, если быть откровенным, большинство я ее как бы учу, а от нее, ну, я ничего, кажется, такого не взял. Да, ну ладно, ладно. Ну и ваша учеба удалась? Ну, на 100% нет. Нет, ну ладно, хорошо. Спасибо, передайте. Женой 19 лет живем, она неверующая. Ну, от нее взял простоту ее такую вот. И, ну, аккуратности. Простота и аккуратность. Хорошо. А я научился от жены, вот сколько прожил с ней, и понимать ее. Потому что я ее раньше не понимал. Издевался, как хотел. А теперь я понял, что это надо понимать жену и любить ее. Ага, вон что. Так. Братья, ну-ка, что вы там передаете? Нет, нет, нет, вы торопитесь. Вы торопитесь, вы очень быстро передали. Ну, не знает, брат, да? Ну, ладно. Я думаю, когда у нас вот это общение закончится, ты должен будешь знать тогда в конце все-таки. Ну, мы слышим. Что я хотел сказать, так думал, чему ж меня жена научила? И думаю, что научила тому, чтобы, когда трудно, в скорбях, молиться Господу. Ну, у нее это, почему так? Немножко поясню, потому что здоровье нехорошее. И приходится в скорбях обращаться к Господу. Вот этому она научила. Так, хорошо. Там у нас двое братьев как-то миновал микрофон, но мы к ним вернемся попозже. Так, хорошо, братья, ладно. Ладно. Как правило, скупы, сдержаны, кратки в словах. Посмотрим, что нам сестры скажут. Так. У кого микрофон? Микрофон сюда, пожалуйста. Ну, мне так кажется, с мужем я уже научилась, ну, как-то на все вещи, ну, как-то более терпеливее их воспринимать. Спокойней. Спокойней, да. И потом я любила так немножко баночки собирать. Ну, лишний мусор, короче. А теперь этого нет. Ага, значит, муж способствовал освободиться от лишнего. Так, хорошо, пожалуйста. Ну, муж научил меня многому. Хоть мы не очень много живем в духовной области, потому что он богобоязненный очень человек. Научил меня благодарить пред Словом Божьим. Научил меня не осуждать других. Вот если даже слова всякие говорю, бывают, ну, лишние такие или пустые, он как-то научит меня своим поведением не делать этого, не раздражаться тоже, не кричать там на детей. Ну, вот. Ну и в бытовой жизни больше, конечно, он проявляет терпение, я учусь у него этому. Ну, перечислять можно. Ага. И учеба идет вам на пользу, да? Да, да, потому что через него, и вот Господь меня учит и смиряться, и терпению. Через его жизнь. Так, хорошо. Спасибо. Меня мой муж перекроил полностью, и внешне, и духовно. Вот. Научилась я от него очень многому. Когда мы вместе живем, и живем вместе уже 19 лет, вот, я постоянно начала читать Библию, молиться, чего раньше не замечалось. Вот. Он меня учит, он меня научил любить Господа. Я поняла, что такое настоящая, допустим, любовь. Ну, выходила замуж постольку-постольку. Сейчас для меня муж мой очень дорог, очень я его люблю. Хочу признаться, поскольку его здесь нету. Да? Вот. А если бы был? Ну, тогда я подумала. О, ему же приятно было выслушать эти слова. Вот. Что с другой стороны? С другой стороны, я раньше никогда не пила чая. Сейчас у нас все деньги уходят только на чай, потому что он страшный любитель чая. А что вы за чаем делаете? У нас вообще вечером всегда так принято в семье, когда муж приходит с работы, у нас вечернее собрание семейное. Вот мы собираемся, это полчаса. Мы поем, разбираем, а потом у нас вечернее чаепитие. Всей семьей сидим за столом. Ну, бывает по-всякому. Бывает просто за чистым чаем, бывает немножко обильнее, поинтереснее. Что-то к чаю, да? Что-то к чаю, да. Ну, в общем, хочу сказать, что я благодарна Господу, что мне такого мужа послал. Спасибо. Вот, братья, вы все полряда ответили, пока одна сестра здесь рассказала. Ну, наша семья, которая жила, так. У нас не было вечерней молитвы общей с родителями, с детьми. У нас, ну, со стороны Саши, с моего мужа, у нас так оно принято, что у нас с детьми вечерняя молитва всегда. Хорошо. Ну, мой муж научил меня спокойствию, и еще учусь, правда, еще не совсем выучилась, чтобы работу нормировать, то если начну, то конца нет, пока не ноги не протяну. Понятно. Ну да, спокойствие я уже заметил. Хорошо, хоть один спокойный в семье. У меня муж неверующий, всему мне научил, каждый день учит. Там придет чуть выпивший, я смиряюсь, смирению учит, наругает. Научил меня тому, что я прах. Ну вот самое первое, что в голову пришло, вот научил меня вот он любить родителей. Мои верующие родители, его нет. Ну вот он как-то, хотя мои насолили ему, что, ну, того, что меня там к Господу привели. Там говорилось, лестницы спущу и все, и там ругает. А вот все равно там на все праздники, ну постоянно кто-то ходит. Ну я на него смотрю, я так не могу его родителей любить, которые вообще противники большие. И вот то, что у него учусь. Ну вот это вот как-то у меня, мы с ними жили. Так как-то вот, в общем, научил их мне. Вот именно, смотря на него, мне легче их любить. Интересно. Хорошо. Далее. Ну, меня муж научил тоже как-то упованию на Господа. Я такой вообще характер, у меня паникерский. Сразу проблема какая, у меня паника. И какие-то сразу там, придумываю все самое худшее. Ну, как-то в этом вот он более спокоен. Ну, еще тоже пить чай. Я его никогда не пила. Так. Папа и мама, вы вот просто внимательно слушайте. Уча мы учимся. Если мы перестали... Не-не, сейчас вы будете отвечать. Если перестали учиться, перестали расти, застой, беда. Учимся всю жизнь. Пожалуйста, сестра. Ну, ко мне относится вторая часть вопроса. Чему меня учит Господь? Хорошо. Первая мысль, которая пришла мне на сердце. Я стала мамой. Настоящей мамой. Сыну моему 14 лет. Хорошо. Мы живем совсем немного. Я учусь послушанию. Кому послушание? Мужу или Господу? Ну, во-первых, мужу, потому что глава муж пока надо мной. Она мужем уже, глава Христос. Ага. Трудно занятие это или нет? Всякому бывает. Хорошо, спасибо. Но меня муж научил больше жертвенности, больше Господа любить, так духовно рост тоже так чувствуется, и научил меня есть сметану с хлебом вместо масла. Ну, мы также много живем. Муж учит меня пению, смирению, чай научил пить. Ты смотри, что это за... Больше жертвенности он мне так проповедует. Спасибо. У меня муж неверующий, он меня научил взаимно любить. Взаимно любить. Хорошо. Меня муж научил терпению. Терпению. Меня научил муж, прежде всего, родителей своих почитать, потому что у меня родители неверующие, и хотя и были отношения с ними неплохие, но когда уверовала, то чувствовалась вот эта вот, как пропасть между нами. Ну вот, и так вот Господь через него меня научил, что хоть они и неверующие, все равно я должна их почитать, любить. Еще научилась трудолюбию и доверию к Богу. Так, мы пойдем вот ту галерочку пройдем, а то я вас упущу из виду. У нас дети маленькие, они болеют часто. Когда они болеют, я всегда сильно переживаю. А мой муж меня научил, что когда мы помолимся, Бог слышит и ну, сразу исцелит. И у меня как-то раньше доверия такого не было, потому что сильно плохо у нас было. А сейчас вот последние два раза прям как-то молимся, и сразу же на следующий день абсолютно здоровый ребенок. А в практической жизни в Африке еще научила. Ну, это нужно тоже. Пожалуйста, дальше идем. Меня мой муж научил, мне так кажется, не унывать в скорбях и не на каждое праздное слово обращать внимание. Хорошо. Меня муж научил больше доверяться Богу. Ну, как-то я даже не могу все перечислить, еще многому. Ну, понятно, нам понятно. А я учусь только, чтобы меньше осуждать, вообще не осуждать. И еще научил меня муж чай пить, я его вообще не любила. Ты и на мотоцикле ездить. Ого. Меня мой муж научил трудолюбию и доверию больше Господу. А учусь еще послушанию. Так, пожалуйста. Меня муж научил порядку, послушанию, терпению. Ну, я там еще учусь, я еще не совсем, но учусь дальше. Учитесь, мои дорогие мамы, жены, учитесь. Так, братья, выше вас оценили жены. Ну, здесь мы можем менять. Здесь, может быть, не там сидят мужья. Мне очень понравились ответы. В том, что сестры быстро сосредоточились и выдали информацию. А у нас такая беда с этим, что выдумывать что-то нужно. Надо оперативно размышлять. Что этим я хотел сказать? Мы с разных семей формируем один домашний порядок. Мы берем с той стороны что-то берем. И вместе создаем такой наш мир, семейный мир, порядок внутренний. Мне и вот эти отмечу. Для меня несколько необычно, что тут прозвучало, чай учились пить. Я же понимаю, что дело-то не в самом чае там. Дело в том, что сидели, общались друг с другом. Пили чай, общались. Вот что представляет ценность. Поэтому я и хотел, чтобы на наших столах чай был. Вы сами подтвердили это хорошо. Это дает возможность общению. Так, теперь, папа и мама, кто-то еще хотел поделиться вне очереди, или я тогда устанавливаю снова очередь. Как? Для общего. Сестры, для вас. Вам нужно будет потом подтвердить поднятием руки. Как вы считаете, отец к детям должен быть более строгим или мягким? Строгим или мягким? Не середина. А вот строгим или мягким к детям? Отец к детям. Кто за то, чтобы строгим, поднимите руку. Так, опустите руку. Большинство. Тогда еще вопрос. А как вы считаете, муж к вам должен быть строгим или мягким? Кто за то, чтобы строгим? Поднимите руку. Интересно получается. просто здесь нюансы есть. В чем-то строгий, в чем-то мягкий. Нет, я просто говорю, вот два, строгий или мягкий. Значит, видите, как мы думаем. К детям пусть более строгий, а ко мне пусть он будет помягче. Так? Так, хорошо. Мужья, братья. Тот же вопрос. Как вы считаете, мать к детям лучше строгая или мягкая, не промежуточных вариантов? Или, так скажем, вот склоняется более строгая или более мягкая? Не такое среднее, нет. Более склонная к строгому или к мягкому? Мягкая. Значит, мать по отношению к детям. Кто за то, чтобы она была строгая? Поднимите руку. Так, вот видите. Так, опустите. Кто за то, чтобы она была более мягкой к детям? Поднимите руку. Смотрите, опустите руку. Вот что получилось. Значит, мужья ваши, возлюбленные и отцы, они за то, что вы более мягкие были к детям. А вы за то, чтобы они были более строги к детям. Так где тогда? К чему? Где мы остановимся? Хорошо, братья, а жена к вам? Как вы считаете, более строго или более мягко? Кто более строгая? Поднимите руку. Боже мой, совсем нету. Более мягкая, ну-ка. Все понятно. Значит, из этого я делаю вывод. Мы хотим, чтобы друг другу мы были мягкие и нежные. Друг другу. Снисходили. Хорошо. У нас будут другие вопросы. Мне нужно будет... Может быть, это после чаю. Несколько человек для серьезного разговора. Кто более будет смелый здесь? Я хочу таких более смелых. Вообще-то, зачем я пугаю сразу? Никто же не выйдет. Так, еще один вопрос. Братья, к вам. Скажите мне откровенно, благодарили вы Бога не один раз, а много раз, за то, что Бог дал вам такую жену, которая у вас есть. Благодарили ли вы Бога за то, что Бог дал вам жену такую, какая она есть? Поднимите руку. О, спасибо. Так, сестра милая, что вы на этот вопрос ответите? Вы благодарили Бога за своего мужа не один раз там под венцом, а вообще? Поднимите руку. Все, спасибо. Братья даже дружнее подняли здесь руку. Теперь из этого я следую, что ошибки не произошло. Правильно? Бог дал ту, которая нужна для каждого из нас. И вам, сестры, Бог дал именно того, с которым пройти это земное поприще, пройти притирку, научиться прощать, вмещать, любить, смиряться, воспитать детей и предстать пред Богом всей семьей. Хорошо, мы коснемся чуть позже те проблемы, которые встречаются у нас. Пока еще чай не подали, еще один вопрос разберем. Кто у нас один год? Ты, брат? Чуть больше года? Так. Хорошо, пожалуйста, встань. Вопрос будет очень прост тебе. Ты можешь нам описать картину? Я думаю, у тебя это свежее, мы уже постарше как-то. Картину, что такое человек влюбленный, что такое влюбленность? Можешь нам объяснить, как ты понимаешь? Человек, который влюбленный, что это за человек? Так, тише. Возвышенное чувство. Так, давайте, папы и мамы, вспомним. Спасибо за это. Это правильно тоже. Возвышенное чувство. Вообще, кто это такой человек? На какие он вопросы отвечает? Что за влюбленный человек? Что это за человек? Что он думает? Ну-ка. Думает. Как ничего не думает? Он о другом ничего не думает, но о чем-то он думает все время. Давайте, братья и сестры, давайте. Нам это важный момент, нам нужно его пройти. Кто такой человек влюбленный? Правильно. Правильно, тоже. А что, это правильно? Правильно. Так, еще. Так, что? Готов все исполнить. И это правильно. Еще. Ну, смелей, сестры, вам же это... О, молодцы, братья, давай. Чувства захлестнули голову. Да, правильно. Совершенно верно, абсолютно правильно. Объект любви – само совершенство, хотя там далеко, может быть, до этого, само совершенство. Любит такую, как есть, и никаких претензий не предъявляет. Так, еще, еще. Я думал, ты отвечать идешь, Сергей, а ты... Так, ну еще, давайте. Нам нужно составить, потому что потом нам нужно будет каждому беседовать со своими детьми. Это важный момент. Сестры, вы вообще ничего не ответили. Мамы, пожалуйста. Все в розовом цвете. Абсолютно верно. А розовый цвет, он не один только розовый цвет на земле. Есть и черные тучи. Так, еще. Ну, примерно практически мы. Еще что-то есть добавить? Так, тогда сколько длится влюбленность, как вы думаете, по времени? А? Нет. Сколько она длится? Ну, по-разному, ну, хоть что-то скажите. Временно. Ну, сколько она? День, два, месяц, год, три? Промежуток. А потом что происходит? Открываются глаза, розовые облака прошли, очки упали, и увидел объект любви. Увы, это совсем другое оказывается. Это ради которой готов был жизнь отдать, умеет ворчать, спорить, кричать умеет. И кончается влюбленность. Понимаете? С нашими детьми, мы должны вот серьезно об этом поговорить. Ко мне подходили. Одна сестра подошла и говорит: я запал, брат мне, не знаю, не могу ни молиться, ни только о нем мысли. Что делать? Она пошла, она не так давно покаялась, с мира совершенно. Она пришла к таким же сестрам, ну, 17-18 лет, говорит, и вот так и так у меня происходит. Ну, на пару лет рассчитывай, а не ей, как пережившая. Говорит, сколько это будет длиться? Ну, пару лет будет длиться. И почти угадали. В среднем, самое больше 2 лет этого не было. Может, влюбленность переходит в любовь. Любовь – это нечто другое, допустим, чем розовые облака и все в тумане, когда кажется само совершенство, и о другом мечтать не может. И если я расстанусь, я умру сегодня или завтра. Влюбленный говорит. А потом расстается еще с каким скандалом, врагами становится. Куда это делось? Это эмоциональное чувство, внутренняя привязанность к противоположному полу, оно проходит. И вот беда-то мира современного в том, что по влюбленности заключают брачные союзы, и они распадаются не более 2 лет. А если и продолжается, то просто мучают друг друга, и все. А куда деваться? Ну, сын, дочь, нужно бы, вроде и жалко, и вроде добрый был, и я любила когда-то, и так далее. Я говорю, знаешь что, это свойство я сам переживал. Ну, мне было лет 15, наверное, когда я влюбился. 15? Около 15 лет. Я не говорю про ранешное, я уже не говорю, что раньше было. И я это чувство я понимал. И хорошо меня вразумили, мой родной брат. Он меня просветил, мою голову, чтобы я принял мужественное решение. И теперь, когда я вижу эту сестру, я поблагодарил 100 раз уже Господа за то, что это с моей головы выветрилось. Я вам скажу так, что мы помолились с ней. Я говорю, хорошо, Я говорю, это свойственно каждому человеку. Давай помолимся, чтобы Бог у тебя убрал. Мы помолились с ней, и она успокоилась. И это не один случай. Теперь, когда мой сын захотел жениться, то я, четыре сына, все в комнату собрались, услышала дочь, но я уже 20 лет смотрю, ей интересно, зашли, мы около часу беседовали. Влюбленность и любовь. А говорили, потом на следующий день сын заходит, а он уже там предложение сделал. Ну, мы молились, все это нормально, все было сделано. Заходит вот так, чешет голову, говорит, папа, я не знаю, как мне сейчас, что мне делать? Или это любовь, или это влюбленность у меня вообще, что мне делать? Мы вместе так рассуждали, молились, сейчас они живут. Конечно, в семейной жизни с августа месяца была свадьба. То есть некоторых просто в этот момент совершают очень глупые поступки. Мы чуть позже будем говорить. А теперь чай на столах. Давайте помолимся на пищу. Встанем. Угу. Мы будем продолжать. Потом еще в конце вернемся к чаю. Будем продолжать. И теперь я вернусь к вопросу чуть позже. Вот, ну, влюбленность мы так разобрали. Вопрос любви. И то, что мы должны побеседовать со своими детьми откровенно, в такой обстановке непринужденной, потому что это встречается в наших семьях и создают проблемы. Создают проблемы. Особенно, когда и либо Господь мир влечет, а если нашелся такой, который еще увлеченный, значит, большие проблемы создаются у нас с нашими детьми. Теперь обозначу самую главную проблему, которая у нас существует в наших взаимоотношениях. Из моего наблюдения, я не говорю духовную проблему, что мы часто охладеваем в любви к Богу. Не это касаюсь. Это да, все. Я думаю, об этом мы каждый день на собрании слышим, вернее, каждое воскресенье и проповеди, все. Пойдем с другой стороны. Одна из больших проблем между мужем и женой заключается в следующем. Отсутствие откровенного и открытого разговора. Отсутствие откровенного и открытого диалога и общения, разговора между мужем и женой. Я не хочу здесь эксперимент делать, я просто уважаю братьев. Но я просто скажу из наблюдения, что мы обо всем говорим. А вот так спросить друг друга, как ты чувствуешь себя духовно, действительно твое сердце наполняет мир. Вот так муж у жены почти никогда не спрашивает. Редкий случай. Мы во всем откровенны, а вот в этом мы не откровенны. Супружеская жизнь, когда Бог благословил в Едемском саду, Он заложил все основы для нормального гармоничного отношения между мужем и женой. Он сказал, нехорошо быть одному Адаму, и привел Еву. Отныне они вместе должны быть всегда. Теперь, вот в гармоничные отношения, в которых Бог благословил, заключается следующее. Гармония физическая, об этом мы говорить не будем, гармония душевная и гармония духовная. Значит, на всех трех наших началах, дух, душа и тело, отношения складываться должны были гармонично. Значит, возьмем, учитывая наш состав, возьмем два. Это душевное и духовное. И для этого мы приступим еще к одному диалогу. Но чуть-чуть я коснусь. Однажды ко мне поступила записка, это написала супруга. Она говорит, я хочу, чтобы за 24 года мы могли сесть вместе и откровенно обо всем поговорить, хотя один раз за 24 года. Представляете, они детей воспитывают, у них уже детей не один и не два. И вот такой откровенный разговор, в основном проблемы в духовной области. В основном проблемы скапливаются в духовной области. Уровень душевного, касающийся быта, это идет разговор. А вот в духовной области здесь у нас возникают сложности. Я вам скажу, что однажды я возвращался домой с молодежного общения, не помню, какой это день был, и мы с супругой помолились вместе и легли отдыхать. И потом я спросил, я говорю, знаешь что, Галя, как ты считаешь, если в эту ночь придет Господь, ты готова будешь к встрече? Ведь написано там, двое будут на поле, в постели, на работе, двое. Один берется, один оставляется. Как ты считаешь, она помедлила, потом заплакала и сказала «нет». Это мы начинали нашу семейную жизнь. Ну, может быть, два... Нет, побольше несколько лет прожили. Я думаю, что первый человек, о котором я должен беспокоиться в духовном плане, это моя супруга или мой муж, и дети потом. Первый человек, за которого я должен переживать, интересоваться и болеть, это тот, кто дороже и милее всего для меня на этой земле. И вот этот вопрос, сколько я спрашивал, он ставит проблемы. Об этом разговоры между нами, если есть, то очень редко и мало. А между прочим, он все-таки настолько серьезный, что на страницах Священного Писания мы читаем предупреждение, мы должны обратить внимание, интересоваться. Я бы сказал, чтобы больше мужья проявили своей заботы и взяли инициативу. Если так не получается, ну, мужья, все-таки к нам, к вам, братья, проявили инициативу и интересовались. Ну, как у тебя дела, допустим? Ну, так, дети там, кто болеет, кто так, что там, как ты себя чувствуешь? Ну, в общем, в этом ограничивается. А вот так вместе сидеть, посидеть вместе и откровенно поговорить, как внутри у тебя, духовно, как вот молитва, общение с Господом, вместе и вместе помолиться – вот это составляет большую проблему. И даже некоторых и в области душевной все равно представляет определенные проблемы. Значит, в этой мы в этом убедимся еще на протяжении нашего вечера. Теперь я хотел бы листочки раздать, вот эти, каждому. Почему я вас отдельно посадил? Сейчас вот каждому листочки. Там будет задан вопрос – и у нас будет уже и предметный разговор идти. Значит, в этих... Хорошо, пока раздают листочки, у меня такой вопрос будет вам. Как вы думаете, если бы я спросил ваших детей, ну, с молодежью у нас будет встреча, наверное, что-то спрошу их, с детьми нет. Как, если бы я спросил ваших детей... Задал такой вопрос. Хотели ли вы жить той жизнью, которой живут ваши родители? Например, отношения. Как я наших спросил в церкви. Я спросил, я вам скажу данные. Значит, я так задал вопрос. Глядя на жизнь родителей, вы хотели, чтобы ваша так жизнь проходила? Как папа к маме относится? Как родители к вам относятся? Хотели ли вы жить такой жизнью? Как вы думаете, сколько сказали, что хотели? А? Сколько процентов? 10-20. Так, сестры, как вы думаете? Дети, ваши дети, глядя на вашу жизнь, захотели ли жить такой жизнью? Сколько процентов примерно захотели жить? Как вы думаете? А? 50%? Так, братья занизили, мужья, отцы. Ну, еще, давайте, все-таки, как вы думаете, сколько могли избрать? У нас опрос был. Сколько избрали? Братья, ну-ка, я слышал 10 и 20. Что-то еще добавите? 10-20, это же катастрофически мало. Это же подписываем себе смертный приговор почти. Ну, хорошо. Значит, вы тоже узнаете мнение ваших. Скоро узнаете. Я вам скажу, что это налагает на нас серьезное размышление и обязанность. Значит, вопрос следующий. Полностью хотели жить, как родители, частично и совершенно не хотели жить жизнью родителей. Значит, так распределилось. Полностью... хотели жить только 25%. Вот, братья угадали, 50 завысили, переценили немножко. Значит, 25% захотели жить жизнью родителей. Я даже знаю, кто там был, кто сказал это или кто написал. 25% сказали, что частично хотели бы жить и многое отвергли в жизни родителей. А 50% категорически отвергли жизнь своих родителей. Вообще, я скажу, это я не хочу теперь комментировать их, что они потом поменяют мнение, чтобы нам выбраться из этого. Нет, нет. Пусть так, как сказали, так и будет. В общем, это очень серьезный вопрос к нашему размышлению. Значит, и мы рассуждаем. А первое, что это взаимоотношения между нами. Они видят, как относятся родители друг к другу, и не пожелали, чтобы у них такие были взаимоотношения. Не удовлетворяют, не являются примером. И, как мы вчера говорили, не являются ни светом, ни письмом, ни солью, не являются примером. Это серьезный вопрос для нашего размышления. Теперь вы получили листочки, значит, братья потом отдельно мне напишут, и сестры отдельно соберем. Значит, что здесь, в этом листочке нужно написать? В этом листочке нужно написать на такой вопрос-ответ. Что недостает мужу или отцу? Если у вас все хорошо, что вы видите у других? Что недостает мужьям и отцам? Что им нужно было еще стремиться к чему? Что недостает мужу и отцу? Братья, что недостает супруги или матери на этот вопрос? Значит, вот так, давайте мы сейчас споем еще псалом, и давайте мы оперативно дадим ответ. Давайте, размышляя, сосредоточиться, я думаю, уже говорили, размышляли, что недостает. Потом мы составим общий как бы портрет, и на основании этого немножко будем рассуждать. Я лично не спрашиваю, потому что этот вопрос несколько... Ну, такой сокровенный, и в смущение никого не хочу вводить. Смущение. Значит, напишите на листочке, что недостает супруге или что недостает супругу. Вот в нашей жизни мы видим, если я еще говорю, если у вас все очень прекрасно, может быть, такие будут, но вы видите других, может быть, но так лучше о своем написать. Псалом, друзья, какой... Так... Пожалуйста, заполняйте листочки более оперативно, чтобы мы могли уже перейти дальше. Теперь такой вопрос. Вернее, кто у нас, братья, 10 лет уже живет в совместной жизни. Ну-ка, братья, супруга здесь ваша? Ладно. Лет 15 кто живет? Так, так, вот вы, брат, и вы. Идите-ка ко мне сюда. Да-да. Вот здесь, сядьте на вторую скамейку. Братья, вы не переживайте, вам будет очень хорошо. Я вас, неудобства вам не создам, потому что они сразу перейдут на меня, это неудобство. Так, ваши жены здесь, да, обоих? Хорошо. Так, сейчас сложнее задача. Сестры, брат Вася, придется мне помогать. Сестры, кто у вас лет 15 уже живет вместе? Ну-ка, поднимите руку. Больше можно. Так, Наташа, иди сюда. Иди. Давайте лет 10 еще тогда. Лет 10. Кто живет? Так, хорошо. Супруг здесь? Все. Тогда нет, я вас не беспокою. Еще кто? 10, 11 там. Пожалуйста, идите сюда. Да, пока все. Чтобы вас все видели. Так, мне нужно микрофон там. Да, и один сестрам дай. Потом они будут друг у друга. Так, а теперь мне нужно переехать. Ну-ка, братья, поближе. Если сестры подальше, вы поближе. Теперь у меня такой к вам не вопрос, а объяснение. Я задаю вопросы, и вообще много, ну, начинаем, подходим, может быть, издалека. Не считайте, что... Не торопитесь сказать, что это недуховно или бездуховно. Не торопитесь. Значит, мы подойдем к моменту важному. Но теперь заключается вот их задача будет в том, я хочу выяснить, знает ли мужья своих жен, а жены знают ли своих мужей. Для этого у меня есть 14 вопросов. Я задаю им вопросы, вы их запомните, придете домой, побеседуйте, братья, со своими женами, поговорите. Если в следующий раз, чтобы вы все отвечали исключительно быстро, легко, и не просто ради ответов, а побольше узнали своих жен. Вопросы будут простые, я догматику не буду у них спрашивать, какие-то истины. Вопросы самые по себе просты. Так, братья мои, первый вопрос. И так вы все четверо отвечаете на первый вопрос. Знаешь ли ты и вы, знаете ли вы любимое место Священного Писания или стих своей жены? Нет. Нет. Нет, так, Наташа. Слышим, слышим. 42, второй стих. Знаю, что ты все можешь, и намерения твои не могут быть остановлены. Ответ верный. Ну ладно. Нет, да? Так, хорошо. Ладно. Попроще. Песня любимая, которую любит жена. Многие поют. Одну песню. Которую любит она. Ну, да нет, это просто. Те песни, которые дети поют. Одну назови. Хоть одну назови. Там все включено, пожалуйста. Знаешь, нет? Все песни или одну? Одну. Какую последнюю пели? Последнюю назови. Кстати, и эту тоже пою. Так, затруднения некоторые есть. Дальше. Нет, там у них есть микрофон. Ну, не знаю. Ну, все, ясно. Много дорог в этой жизни суровой. Где возлюбленный ваш? А, правильно, да? Так, хорошо. Теперь в конце мы как-то просто по пятибалльной системе, ну, оценим, насколько они знают. Нет, сначала мы их спросим, а потом мы дадим оценку. Так, ладно, проще, уже проще некуда. Любимое блюдо твоей супруги, которое она любит за столом? Рыбу. А где супруга? Это... Не понял. Это что, твое любимое блюдо или жены? Но она часто покупает рыбу. Но она может покупать для тебя. Так, ладно, спасибо. Сладкое блюдо. Это растяжимо, сладкое блюдо. Конкретно. У нас определенного нету блюда. У нас как-то какое есть такое. А вот это же сладкое блюдо, там деликатес практически. А вот за столом, что там, суп, борщ, я не знаю. Ну, суп, борщ, он не сладкий, а такой торт там или пирог, что такое. Ну, это блюдо или нет? Во всяком случае, кушает его. Ну, ладно. Ну, кушает, да. Но, сестры, вам-то уж, наверное, очень просто. грибы, мясо, рыбу. Так, хорошо. Ну, так борщ, а с деликатесом мясо, желательно дубочки сошло. Так, хорошо, дальше. Вот, если, например, заболела голова. Бывает такое, супруги болит голова? Бывает? Что делает супруга твоя, когда у нее заболела голова? Молится. Так, молится. Прекрасно. Таблетки принимает. Какие? Цитрамон. Цитрамон. Ну ладно, не будем проверять. Пожалуйста. Ну, в основном, если я замечаю, стараюсь сразу, чтобы и шла ложилась. И это, и она идет? Конечно. Ложится? Да. И голова проходит? И, ну, во всяком случае, ну, в частых случаях проходит. А так, ну, тоже бывает, что таблетка. Бывает. Какие? Ну, такие же. Одни распространенные. А какие распространенные? Цитрамон. Цитрамон. Я же не знаю, какие распространенные. Так, тот же самый вопрос к вам. Ну, тишину создаем, когда у мужа голова болит, чтобы покой ему был. Ну, иногда от давления таблетку. Прекрасно. Жены, делайте так все. Создайте тишину вашему мужу. Аналогинчик даю. Так, хорошо. Теперь следующее. Братья, вы знаете, что не нравится вашим женам или раздражает их даже? Что в тебе или там дома, что? Я не знаю. Пожалуйста. Когда я часто отсутствую дома или ухожу из дома. Так это что, по причинам или без причин? И по причинам, и без причин. Но без причин не уходи из дома, и все. А причины это понятно. Хорошо, спасибо. Шум. Шум, когда в семье, когда дети шумят там. Дети. Да. Ну, я надеюсь, не ты шумишь, что дети шумят только. Да, стараюсь не шуметь. Стараюсь не шуметь. Когда дети бездельничают. Бездельничают. Не нравится мужу? Не нравится. А кто работу дает, ты или муж? Ну, и я должна, и муж. Значит, он любит, чтобы все работали? Да. Вон как. Ладно. Ну, всегда затрудняется ответить. Ну, шум мне нравится. Ну, не знаю. Шум, ну, ладно. Нравится. Так. Проповедуете, братья, нет? Так, как ты считаешь, твои проповеди нравятся твоей жене? Считаешь, не знаешь, а считаешь. Да. Она поправляет, корректирует или нет? Замечания делает? Бывает. А как, воспринимаешь? Да. Справедливая критика? Да. Хорошо, так. Это было, ну, как я помню эти случаи. Там неудачный пример в проповеди. Ну, и я так, ну, как оно, ну, как, понимаешь, что, да, действительно, этот пример не нужно было приводить, или это. Такое было. Значит, она очень внимательно слушает тебя. То же самое. Нет, не то же самое. Отдельно начинаем рассуждать. Она хорошо нравится проповеди жене. Поправляет. Поправляю. Ну как, не поправляю, это замечание бывает. Ну, замечание, оно и есть, да. Поправка. Замечание делает. Да. И ты берешь во внимание? Конечно. Считаешься с этим. Считаешься с этим. Так, дорогие мои, что у вас происходит? Вы своим мужьям подсказываете тему проповеди? Вот на это скажи. Или вот на эту тему скажи. Нет, не подсказываю, но он иногда спрашивает, но я не знаю. Ну, а, ну, тут у нас картина ясна была, вы замечания делаете или... Замечания очень редко, ну, когда проповедуют, я очень переживаю, молюсь, чтобы... И даже не слышишь, чтобы замечания сделать? Нет, иногда бывает, что, да. Ну, это очень редко. Но вы хотите, чтобы ваши мужья проповедовали? Конечно. Прекрасно, так, далее... Меня муж не проповедует, но я хочу, чтобы он проповедовал. Вот, прекрасно. Муж, ты здесь слышишь, чтобы проповедовал? Я думаю, не только муж, наверное, не только супруга хочет. и пресвитер хочет, и другие желают. Так, хорошо. Как ты считаешь, вот, например, жены собрались отдельно, вот сейчас они разговаривают, может, не сейчас, и разговор пошел о мужьях, переключились на нас. Они, а нас начали говорить, жена хвалит тебя или нет? Считаешь, ты не подслушал, не знаешь, ты считаешь как? Как ты считаешь? Я это не знаю. А как ты считаешь? Без комментариев. Ну, я из фактов могу так, ну, как считаю, но нужно же от чего-то отталкиваться. Из фактов бывает и критикует, а бывает и похваливает. Ну, я спрашиваю, бывает критикует, понятно, тут все ясно. Что, бывает, что хвалит? Ну, бывает. Бывает, все. Хвалит. Хвалит. Так, как у вас дела, сестры, обстоят с этим вопросом? Я не говорю, что вы где-то узнали, вам передали, о, там хорошо тебе отзывается твой супруг. Нет, вот вы думаете, здесь можно ошибиться, но вообще, как вы думаете? Вы чувствуете это лучше, чем мужья. Вы должны чувствовать, хвалит муж или нет. Да, да, Даша? Вас? Хвалит. Так, хорошо. Я не только это вопросы будет. Бюджет у вас? У кого кошелек? У каждого свой или один? Кто распоряжается деньгами? Обои. Обои. А все-таки кто отпускает деньги по водам? Да они у нас обычно лежат на одном месте. Ну да, в одном месте лежат. Кто сколько надо, тот и берет или как? Ну, можно так сказать, да. Ну так они же быстро тогда кончатся. Да, их не столько много, чтобы... Чтобы брать там. Так, значит, совместно вас. Ну, да. А надзор все-таки за деньгами кто ведет? Как такового надзора нету. Ну, если покупаем какие-то... Большие приходится вещи. Вещи, да, там, ну, дороговатые, советуемся, что вперед, то или то купить. А у тебя не было такое на жену, что ты слишком много тратишь, какие-то безделушки взяла или лишнее? Такого не было? Ну, чтоб серьезно так, ну, там, пошла там, рассакала, говорит, там, ну, 40 рублей потратила, на базар ходила. Я говорю, ну как, я не ругаю, просто... Поменьше бы. Иногда можно поменьше. Ну, иногда или как, поменьше. Спрашиваю, я на, тоже так говорю. На что потратила, ну как, просто что интересно. Хорошо, у меня тоже супруга, иди сам, возьми деньги, иди на базар. Не, иди. Ну, у нас так, ну... Почти не бывает, что там. Почти не бывает. Хорошо. Пожалуйста. Этот же вопрос. Вообще решаем совместно любые покупки. Так, совместно. Деньги. Я вообще не любитель таких вещей. Не любишь деньги? Нет. Но все-таки какое вы совместно решаете? Ну, не было ситуации какого-то недовольства? Зачем это взяли или зачем это? Да вообще не было. Так, хорошо. Пожалуйста, хозяйки, у вас должно быть все расчет, все это быть. Ну, в основном советуемся, но больше я на мужа, чем ты там столько потратил. Он больше тратит, чем ты. Хоть один-то должен быть, который ограничивать. Так. Ну, так, он больше меня уговорит что-то купить, чем я его уговорю. Хорошо, пожалуйста. Ну, значит, покупок мы решаем вдвоем, но так на мелкие расходы, у нас деньги лежат в определенном месте, надо мне один булку хлеба, я взяла и пошла. Так, выяснилась некоторая ситуация. Теперь другой вопрос. Самый счастливый день твоей супруги, знаешь какой? День рождения детей. Она организовывает там стол. Я как-то более к этому, ну, как не совсем так реагирую чутко. Она в этих вопросах... Внимательно. Да. Счастливые дни рождения детей. Когда я организовываю отдых всей семьи, выехать куда-нибудь. Вместе с ней. Так, хорошо. Мне не удовлетворили вопросы. Один самый счастливый день супруги вашей. Да. Ну, с чем связано? Немного дней. Один день. Вот счастливый день, к которому вы возвращались. И как вы считаете? Сестры, думайте. Не смотри на мужа. А то еще договоритесь что-нибудь. Счастливые дни ваших мужей. Самый счастливый день. Ну, наверное, день свадьбы. День свадьбы. Как это? Ответ неверный. Неверный. 17 лет, когда у нас была совместная жизнь, мне это самое было приятное. А день свадьбы был весьма устал. И... Ничего не помню, ничего не понимал. Скорее бы закончилось все это. Так? Ну, я думаю, что можно до нашей свадьбы. Ну, день конечно. Крещения. Ну и наша свадьба тоже, думаю, что это приятный день не будет. Так. Ну ладно, я не буду это проверять. Так, что у вас? Договоримся мы с вами. Видите, сестры ответили. Что-то меняется, если один день сказать счастливый такой. Не. День покаяния. Так. Думаю, мой день покаяния. Она раньше была верующей. Я не верующий. Ага. Ладно. Ладно. Так, что я упустил? Ну ладно, может быть, наверстаем. Что я упустил? Как ты думаешь, вот в процентном отношении, 100%, насколько ты знаешь свою жену? Ну, примерно. Думаете все. Сестры, вы как-то быстрее вас идет. Ну, процентов 80-90. 80-90 – большой разбег. Или 80 или 90? Или середину берем? Ну, 85. 85. Думаю, 90. 90-85. Так, братья, вам легче уже, они уже сказали. Я думаю, это целый процесс. Если бы знать, сколько мы проживем еще, то можно было бы в процентном соотношении. А если на сегодняшний день... Думаю, тоже так, процентов 90. Так. Тоже согласен. Согласен. 90-90-85. Так. Хорошо. Еще один вопрос. О чем больше всего переживает ваша супруга и ваши мужья? Это легкий, но все-таки мы касаемся его. Больше уделять внимание детям. Кто? Ты или она, чтобы уделяли? Чтобы ты уделял больше внимания детям, об этом переживает. Так, исправляйся, брат мой. Дальше идем. Ну, переживание, чтобы дети были все верующие. Так. Дальше. О церкви. О церкви. Ну, думаю, да. Ну, о чем больше всего переживает муж? Или вообще он не переживает? Все ты несешь на своих плечах. А, что больше? За детей так переживаешь, пани Пыры. За детей. И еще один вопрос. Интересный и не совсем удобный. Но вы в моих руках. Потому я вас спрашиваю. С кого начать, Себас? Ладно. Тебе будет некоторая скидка, потому что ты первый начинаешь. Они успевают подумать. Случалось ли у вас недоразумение, огорчение или ссора? Бывало такое? Да. Так. И когда у вас произошло вот это недоразумение, мягко говоря, что ты делаешь? Замыкаешься или сразу жену и вот то да другое? Или сразу говоришь, или наоборот молчишь? Ну, чаще, наверное, говорю. Так, а твоя жена? Тоже. Ну, как? Вы сразу выясняете отношения, да? Так, кто первый идет на мировую после вот этого недоразумения из вас? Кто в большей степени или первый проявляет это? Ну, как я думаю, я. Ну, это... ну, вообще, потому что иногда бываю я там в, какой-то степени, не знаю, сердце подсказывает, что там я не прав в чем-то, и так. Иду, конечно же, на... Идешь примиряться. Так. Ну-ка, супруга. Так это? Значит, он идет первый на мировую. Ну, ладно. Он больше виновен, да? А, вон как. Вон как. Тот же вопрос. Если я думаю... Или ты скажешь, что недоразумений не было, огорчений? Были? В семейной жизни? Да. Конечно, были. Так, кто руку дружбы первый протягивает? Извини, прости. Ну, вообще, для себя цель такую поставил еще в начале нашей жизни, чтобы этого достигать самому первым. Первым идти. Прав, виноват, но стараться все равно первым. Так, трудно подойти и сказать прости или... Первый раз было трудно. А потом уже... А, думаю, легче всего, когда действительно сам себя осознаешь виноват, признаешь вину, ну и потом легче простить. Я же знаю, что она простит. Ну да, конечно, куда она денется. И Писание этому велит. Прощение трудно простить? Когда чувствуешь, что виноват, не трудно. А кто, как ты считаешь, больше... Виноват ты больше, так я понял. Так? Просто в некоторых ситуациях, ну, я более как, темперамент такой вспыльчивый. Ну, горячий, вспыльчивый, да, быстрый. Ну да, скор в словах там. Ну, а потом немножко остановлюсь, подумаю, что в таком же положении нельзя оставаться. Так. Ну, если... с моей стороны, то я не прав. Безусловно. Вот. Так, и если скор на слова, то скоро примиряться быстрее. Хорошо. Да. Так, милые сестры, не минует вопрос сей и вас. Видите, понятие ссора, там, не знаешь, кинули друг друга что-то. Я же не про это говорю. Какие-то недомолвки, такое вот аккуратно, и потом такое внутреннее огорчение. Что ты делаешь, Наташ? Молчишь или выясняешь? Плачу. Плачешь. И все. И это помогает тебе? А потом прошу прощения. Плачешь, потом просишь прощения. Интересно. А что, значит, виновата? Ну, в какой-то мере и да. А такое не было, чтобы ты сказала? Бывает и действительно виновата, но сама я виновата одна. Ага. Хорошо. Пожалуйста. Ну, у нас ссора, недоразумение было, если один раз в жизни, я помню, это было года 4.